Послание к Галатам. Приветствуем вас именем нашего Господа Иисуса Христа и приглашаем вас к нашему изучению послания к Галатам. Сегодня мы будем продолжать наше изучение 5 главы с 13 по 19 стих. Прочитаем с 13 по 15 стих, как первую часть нашего размышления. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вы припоминаете, что 5 глава 1 стих говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять ему рабству». Апостол Павел вновь подтверждает истину, говоря: «К свободе призваны вы, братья». И тогда быстро добавляет: «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Апостол Павел теперь представляет понятие жизни по плоти. Слово «плоть» в Писании имеет два значения. Оно означает физическое тело, в котором мы живем, то есть наша плоть и кости. Это буквальное значение слова. Его фигуральное значение относится к греховной природе человека, приобретенной во время грехопадения Адама. Плотью является природный человек без возрождающего труда Духа Божия. Писание ясно указывает, что христианин может поступать по плоти, то есть соответственно своей греховной природе, или может жить по духу. В этом предложении апостол Павел учит, что свобода, который мы имеем во Христе, не является свободой от греховной природы, чтобы выражать себя. Свободу, которую мы имеем, является свободой от рабства соблюдения закона, для того, чтобы считаться праведным. Это не свобода жить жизнью греха и безнравственности. Мы не должны пользоваться свободой, которую даровал нам Христос, чтобы служить старым вожделением. Скорее, мы должны употреблять свободу, которую даровал нам Христос, чтобы служить друг другу любовью, которую излил в наши сердца Дух Святой. В 14 стихе апостол Павел подразумевает, что христианское хождение в любви исполнит закон, но с совершенно иным мотивом и методом жизни. Иисус Христос, отвечая на вопрос: «Какая наибольшая заповедь в законе?», ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея 22 глава 37 и 39 стихи. Апостол Павел, основываясь на этом, говорит, что весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает никому вреда. Скорее, она ищет, как восполнит нужды других людей, даже когда они не заслужили этого. Таким путем Бог поступил с нами, несмотря на то, что мы были грешниками. В послании к Римлянам 5 главе 8 стихе сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, если мы служим друг другу в любви через Духа Божия, мы исполняем цель Божьего закона в наших сердцах». Поэтому, когда Он дал нам закон, это было не для Его выгоды, а скорее для нашей выгоды. И когда мы исполняем закон любовью, мы пожидаем выгоду, радости и мира. В 15 стихе показывается, что случается, когда мы не служим другим людям любовью. Противоположной любви – ненависть и горечь. Апостол Павел говорит: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Совершенно возможно для людей в христианских общинах быть захваченными критикой и выискиванием недостатков, что они действительно разрушают церковь. Они делают ее бесполезную, будучи очень сварливыми. Такое действие не только уничтожает других людей, но уничтожит саму личность. Если вы предаетесь критике и горечи, будьте осторожны, чтобы вы не были уничтожены своей собственной горечью. Если бы мы проводили столько много времени в служении друг другу, как мы проводим в исполнении похотей нашей плоти, мы бы сделали великий прогресс в Царстве Божьем и для Царствия Божия. Теперь мы начнем новый параграф, который противопоставляет поведение христианина, руководимого Духом Божиим, с поведением человека, следующего своей собственной греховной природой. Прочитаем 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Это настолько ясно, что не требуется объяснения или замечаний, кроме того, чтобы сказать, что нужно так поступать по Духу Божию через Слово Божие. Когда так поступаем, то не будем исполнять злые намерения нашей греховной природы. В 17 стихе изобразительно представлена вражда между плотью и Духом Божиим. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Слово, переведенное «желает» из греческого «эптитуамия», означает сильное желание, порыв или страсть, зависимо от контекста «доброе» или «злое». Слово «плоть» относится к полностью испорченной греховной природе человека, сила которой сломлена, когда человек спасен. Поэтому сильные желания плоти относятся к злым желаниям, порывам и страстям, которые постоянно восстают из злой природы, как дым из трубы. Вероятно, самым драматическим в этом стихе является то, что он говорит о войне, которая идет постоянно между духом и плотью, потому что они в крайней противоположности друг другу. Без сомнения, вы слышали, что кто-нибудь сказал: «Я буду жить, угождая себе, никого не буду затруждать, и все будет хорошо». Апостол Павел останавливает такого вида мышления не неопределенными выражениями. Он говорит, что если вы руководимы Духом Божиим, вы можете не делать того, что вам угодно. То, что нам угодно, злое, и потому не должно увлекать христианина, который живет, угождая Богу. Мы не можем делать того, что нам угодно. Мы должны делать то, что Ему угодно. В 18 стихе подразумевается, что старающиеся соблюдать закон поступают по плоти, тогда как поступающие по духу не под законом. Если вы же духом водитесь, то вы не под законом. Будем помнить контекст написанного апостолом Павлом в послании Галатам, и тогда поймем, что он говорит им, что они не могут вести жизнь без греха, стараясь соблюдать закон, угождая Богу. Единственным образом они могут вести жизнь, угодную Богу, это Духом Божиим. Дух Божий не держит человека в рабстве под законом и еще направляет его любить и таким образом исполнять закон из самопроизвольного выражения веры. Поэтому галаты не могут достичь, чего они ищут, подвергая себя рабству закона. Они только могут достичь, чего они желают достичь, покорившись руководству Духа Божия. В стихах с 19 по 21 строгое обвинение поступающим по плоти. Будем иметь в виду, что плоть является ветхой греховной природой. Апостол Павел говорит: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». В 19 стихе апостол Павел делает перечень грехов, производимых ветхой природой. Он говорит, что эти действия греха очевидные или явные. Иначе говоря, они легко видимы и хорошо известны. Апостол Павел старается произвести в них сильное желание не поступать по плоти, а стараться поступать по духу. Всем известно, что языческий мир проводит свою жизнь полную этих грехов. В 19 стихе он перечисляет три этих греха: безнравственность, нечистота или непристойность и сластолюбие. Безнравственность, перевод с греческого, употребленного в Новом Завете, означает плотскую нечистоту. Следующее слово иногда переводится похотливостью или сладострастием, которое относится к дерзости беззакония и обычному своенравию. Оно не ограничено нечистотой плоти. Она относится к человеку, который насмехается над публичным мнением и бесстыдно совершает то, что оскорбляет публичное чувство приличия и нравственности. Сластолюбие просто означает жить для употребления наслаждения чувств и вожделений. Стих 20 перечисляет дальнейших 9 грехов плоти. Первым является идолопоклонство. Оно является поклонением всякому Богу, кроме Бога, который сотворил небо и землю, Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Следующим словом греческом является фармакия, переведенное волшебством или колдовством. Слово имеет дело с лекарством, наркотиками, для цели злого наслаждения, а не для лечения. Так как наше время нашей программы быстро прошло, мы окончим перечень дел плоти в следующий раз. Да даст нам Бог сильное желание поступать по духу и исполнять дела духа, а не плоти. Аминь.